Приложение. Калипсо исследует морскую пучину в солнечный средиземноморский день летом 1955 года. Несколько греческих рыбаков пережили величайшее потрясение в своей жизни. Мы вышли на нашем экспедиционном судне «Калипсо» испытать новый фотографический аппарат, сконструированный Гарольдом Эджертоном и позволяющий делать снимки на недосягаемой до сих пор для фотоглаза глубине. В числе других – на борту находился и сам Гарольд Эджертон. Он поднялся по трапу в Марселе со своим аппаратом, 3 милями нейлонового тросика и с улыбкой, которая говорила: «На этот раз, я уверен, мы нашли то, что нужно». На протяжении более 3 лет известный инженер-изобретатель занимался при поддержке Американского национального географического общества разработкой аппаратуры для фотографирования в морских глубинах. В результате был создан подводный аппарат, выдерживающий нагрузку 8,5 тонн на квадратный сантиметр, что превосходит давление воды на дне величайшей известной нам Марианской впадины у островов Гуам, где эхолот зарегистрировал глубину около 12 километров. Мы недоверчиво разглядывали нейлоновый тросик, плетеный канатик менее 7 миллиметров в поперечнике. Неужели на этом канатике действительно можно опускать 45-килограммовый груз на такие огромные глубины? Задача создать соответствующий трос всегда представлялась не менее трудной, чем конструирование достаточно прочного аппарата. Большинство исследователей работали с проволочным вайером, но для того, чтобы опускать и поднимать мили такого троса, требуются мощные тяжелые лебедки. А главное, и сам трос получается очень тяжелым и способен порваться от собственного веса. Мы знали, что Эджертон экспериментируют с еще невиданным, невесомым канатиком, невесомым в море, так как он обладает тем же удельным весом, что и сама морская вода. Однако вид этого шнурка не внушал нам никакого доверия. «Думаю, выдержит», — объявил Эджертон. «Предельная нагрузка данного канатика — 630 килограммов, а растяжимость, и это очень важно, достигает 1/5 общей длины. Испытаем его на самой большой глубине в Средиземном море». Первое испытание состоялось у берегов Греции неподалеку от мыса Матопас. Мы привязали к нейлоновому тросику чугунное грузило, и капитан Франсуа Сау опустил его с судовой шлюпки в воду на 4-километровую глубину. Наконец грузило легло на дно. Покачивающаяся на волнах шлюпка стала на якорь. Мы решили оставить шлюпку на якоре в течение 48 часов, и использовать ее в качестве ориентира для проверки положения «Калипсо», пока будем промерять глубины и делать подводные снимки. «Калипсо» стояла в 2 милях от шлюпки, когда появившееся греческое рыболовецкое судно обнаружило пустую лодку и направилось к ней, сочтя ее беспризорной. Мы не могли сдвинуться с места, потому что как раз были заняты подводной съемкой. Подойдя к шлюпке, рыбаки попытались поднять ее на борт. Однако убедились, что она стоит на якоре на столь поразительной глубине. Тут мы стали сигналить, и греки поспешили уйти. Хотел бы я присутствовать в рыбацком кабачке в тот вечер и послушать, как они пытаются уверить своих друзей, будто нашли пустую лодку, бросившую якорь, на глубине 4 километров. К нашему удивлению и восхищению, нейлоновый тросик выдерживал самые трудные испытания. Мы спустили на нем драгу на глубину свыше 3 километров. Это было испытание посерьезнее, чем эксперимент со шлюпкой. В одном месте драга зацепилась. Морис Леандри сразу заметил натяжение тросика и крикнул «Сау!». Капитан остановил «Калипсо». И мы ошеломленно воззрились друг на друга. Эластичный нейлоновый канатик потянул обратно судно водоизмещением в 360 тонн. Мы оказались надежно заякоренными. Причем роль якорного каната играла нитка длиной в 2 мили. Проволочный трос неизбежно порвался бы от такого натяжения. Нейлон же просто растянулся. С тех пор нейлоновый тросик стал постоянным спутником во всех наших экспедициях. Во время этой экспедиции мы опустили фотоаппарат Эджертона на глубину свыше 5 километров и сделали рекордные для Средиземноморья снимки. Фотоглаз обнаружил в пучине очень мало живых существ, креветок и 1 рыбешку. Чудесный отчетливый снимок был сделан на глубине 4000 метров. Что на нем было изображено? старый жестяной бидон. Где только не встретишь изделия рук человеческих. Успешно испытав глубинный фотоаппарат и нейлоновый тросик, мы стали рисовать себе следующую картину. Над величайшей впадиной мира стоит на якоре судно, надеемся, что это будет Калипсо. Его канат сделан из более толстого нейлона, а на другом чудесном невесомом тросе опускается в неизведанные глубины фотоаппарат. Наша Калипсо была свидетелем зарождения акваланга. Сегодня весь мир ныряет с этим аппаратом. Мы участвовали в развитии подводной фотографии. Ныне она стала достоянием тысячи людей. Геологи погружаются в воду с аквалангами для исследования материковой отмели. Однако аппарат с сжатым воздухом ограничивает возможности ныряльщика 100 метрами. Между тем нижний край отмели проходит на глубине примерно 180 метров. Вот уже много лет наш ум стремится проникнуть еще дальше, куда не доходит дневной свет. Нам помогают установленные на Калипсо мощный эхолот и драги. А с помощью фотоаппарата Эджертона мы сделали 25 тысяч снимков в глубинах. Мы работали на французском подводном дирижабле батискафе FN-RS-3, который доставил людей на глубину 4050 метров, что превышает среднюю глубину Мирового океана. В 1955 году мы начали испытывать небольшой подводный скутер, обладающий достаточной мощностью, чтобы тянуть под водой ныряльщика вместе с аппаратурой. В ближайшие годы мы углубимся за пределы толщи, пронизываемой солнечными лучами. Но прежде чем приступить к погружениям ниже материковой отмели, я решил подвести итог нашим исследованиям в более мелких водах, сняв кинофильм «Мир тишины». Этот замысел был осуществлен в 1955 году, когда мы прошли свыше 15 тысяч миль от Тулона через Красное море в Индийский океан. Зимняя ночь. В Тулонском порту стоит в окружении темных военных судов, освещенная прожекторами Калипсо. Идет погрузка для дальнего рейса. В полночь мы отплываем. На смену лихорадочной суете у пристани приходит мир и покой просторов открытого моря. С нами плывет фотограф Мерден. И его багаж составляют 18 больших ящиков, которые содержат в частности 600 фотоламп. Наши ныряльщики удивляются, как один человек сможет истратить такое количество всего за 4 месяца. Очень скоро они убеждаются, что это не так уж трудно. Сразу же за Суэцким каналом Мерден принимается нырять. Ему помогает Эмиль Робер. Робер погружался в воду, неся второй фотоаппарат для Мердена и большую сетку с лампочками, которая плыла над ним наподобие старинных воздушных шаров. Прошло немного дней, и Мерден истратил уже весь наличный запас. Пришлось радировать, чтобы нам выслали еще лампочек. Дело в том, что при большом давлении лампочки начинают пропускать воду по краю металлического патрона. Просачиваясь внутрь, вода замыкает контакты, и лампа отказывается гореть. Мерден впал было в отчаяние, но тут ему на выручку пришла команда Калипсо. Однажды ночью мы увидели странную сцену в камбузе. Кок Фернан горел воду, его помощник Марсель топил в воде воск, моя жена Симона протирала патроны лампочек, инженер Рене Рабина просверливал по две дырочки в каждом патроне, а в конце конвейера, облаченный в белый халат, молодой судовой врач Дене Мартин Лаваль искусственными руками нейрохирурга впрыскивал в дырочки жидкий воск для изоляции проволочек. Однако, сколько лампочек мы не обрабатывали, Мердену все было мало. Производитель никак не мог угнаться за потребителем. Всего мы обработали за время нашего плавания 2500 лампочек. Перед выходом в море мы оборудовали в подводной носовой части Калипсо новую наблюдательную камеру с 5 иллюминаторами, рассчитанную на 2 человека. Наблюдатели имели в своем распоряжении фотоаппараты. Телефон связывал их с капитанским мостиком. В 1954 году мы наблюдали большое скопление дельфинов у берегов Хадрамаута. Теперь же их оказалось там очень мало, и мы направились курсом на юг на Сейшельские острова в Индийском океане. Подводные наблюдатели и вперед смотрящие на палубе день за днем неутомимо высматривали морских млекопитающих. И вот показались дельфины до 100 штук в пределах одного кадра. Наблюдатели в камере видели их на расстоянии нескольких метров. Одновременно они слышали слабые звуки, словно чириканье птиц или мышиный писк. Продолжая плавание, мы нагнали стадо из 15 касаток, возглавляемой 9-метровым здоровяком. До тех пор мне еще ни разу не приходилось видеть настоящих касаток. Вдруг предводитель отделился от стада и направился к Калипсо. Мы пошли за ним. Он уводил нас прочь от остальных касаток. Подозревая, что это сознательный маневр, мы повернули опять в сторону стада. Тогда вожак прибавил скорости, без труда обогнал наше судно и повторил свой маневр. Тихим вечером Симона вдруг крикнула нам с наблюдательного мостика: «Кашалоты!» Калипсо подошло к гигантам, и глазам подводных наблюдателей открылось необычное зрелище. Огромные животные плыли у самого носа корабля, поддерживая скорость еле заметными движениями. И снова уши наблюдателей, выглядывавших в окошке, подобно Недуленду и профессору Аронаксу из Жульверновского Наутилуса, уловили тоненькие голоса левиафанов. От Сейшельских островов мы двинулись на юго-восток в сторону архипелага Альдабра. В это время началось сильное волнение, и мы обрадовались возможности укрыться за островком Асампшн. Море здесь было теплое, акул мало, а прозрачность воды просто невероятная. Прямо под килем Калипсо, начиная с глубины 6 метров до 60 метров, простиралась великолепнейшая из когда-либо виденных нами коралловая отмель с удивительным разнообразием кораллов и тропических рыб. Здесь-то и было снято большинство фото Мердена и кадров моего фильма. В нашем распоряжении были два подводных электроскутера, позволяющих одному-двум ныряльщикам совершать без каких-либо усилий длительные прогулки. Эти скутеры развивают скорость в 3 узла. До реактивного самолета, разумеется, далеко, но все же и такая скорость кажется немалой, когда передвигаешься в среде, превосходящей воздух по плотности в 800 раз. Однажды Альбер Фалько отправился на прогулку вместе с Фредериком Дюма. Внезапно они увидели большую морскую черепаху. Подводные путешественники догнали ее, и Фалько оседлал черепаху, подобно ковбою, вызвавшемуся объездить бычка. Электрические скутеры позволяли нам внимательно исследовать подводный риф у Асампшн. Вот скользит вдоль каменной стены желтый нос скутера, а из каждой щели выглядывают удивленные глаза. Рыбы суетятся вокруг нас, бросаются на утек, но любопытство берет верх, и они оглядываются посмотреть на нас. Ярко раскрашенные обитатели подводного царства устроили настоящий подводный балет. Стоя под прикрытием Асампшн, мы обнаружили уйму безбилетников. Ныряльщики сообщили, что на днище Калипсо пристроились десятки прилипал. Эти паразиты перешли к нам от китов и акул, с которыми мы встречались во время плавания. Но вот около нашей стоянки появилась большая барракуда, и каждое утро мы могли убеждаться, что число прилипал заметно уменьшается. Калипсо явилось для барракуды своего рода рыбным магазином самообслуживания. Как-то раз, возвращаясь вместе с Фалько из подводной прогулки, я встретился с этой барракудой. В толще воды блеснула серебряная молния, и на наших глазах половина висевшего на днище прилипалы исчезла в пасти хищницы. Впервые на моих глазах разыгралась драма, которую я тщетно пытался увидеть на протяжении стольких лет. Нападение одной рыбы на другую. Барракуда продолжала свои налеты, пока не осталось ни одного прилипалы. В тех же водах мы наблюдали удивительное явление на песчаном дне. Множество конусов из песка, время от времени извергавшихся наподобие вулканчиков. По всей вероятности, внутри этих конусов прячутся живые существа. Мерден решил сфотографировать такое извержение. Он нырнул вместе с кинооператором, и они легли на дно около вулканчика. Кругом то и дело происходили извержения, только облюбованный ими конус не действовал. Несколько дней подряд они ныряли безо всякого успеха. В конце концов, я решил проведать их. При виде меня Мерден изобразил явное недовольство. Однако я помахал ему успокоительно рукой и тронул пальцем макушку конуса. В ту же секунду последовало извержение. Я тронул второй конус, третий. Все они безотказно извергались. Но Мерден был настолько поражен, что не успел ничего снять. После он долго ходил за мной, прося объяснить этот трюк. Несколько дней я дразнил его. Это секрет. А весь секрет заключался в том, что по какому-то невероятному совпадению я трижды прикоснулся как раз к тем вулканчикам, которые сами собирались извергнуться. Мердену пришлось пролежать на брюхе еще немало часов, прежде чем ему удалось запечатлеть извержение. Нам так хотелось закончить съемки фильма, что мы остались у Assumption даже после того, как вышли все наши запасы воды и продовольствия. Нечем было умыться, кожа воспалилась от соли. Утром, в обед и вечером мы ели одно и то же блюдо – морскую черепаху. Наконец все было готово, и мы отплыли курсом на Аден. Пока длилось наше плавание, бюро подводных исследований в Марселе сконструировало в сотрудничестве с англичанами несколько небольших подводных телевизионных камер. Вскоре после возвращения состоялась демонстрация новых аппаратов на Калипсо для 200 зрителей. Мы выбрали наихудшие условия видимости. Загрязненные мутные воды Марсельского торгового порта. Тем не менее, зрители отчетливо видели занятых на подводных работах водолазов, а телефон позволял нам переговариваться с работающими. В настоящее время управление Марсельского порта ввело телевизор в повседневную практику подводных работ. Наша работа открывает бесконечные просторы для исследования. Каждый день приносит что-то новое. Повсюду нас ждут неизведанные подводные ландшафты. Впрочем, эта стадия исследований теперь уже подходит к концу. Настало время выйти за пределы материкового плато и приступить к изучению Батиали.